Глава 21. Лето было в середине. Жары стояли удручающие, небо синее и высокое, настоящее малороссийское небо не туманилось ни одним облачком. На хуторе Равелиных косили, и Модест Иванович в белом кителе и высоких сапогах, не тяготясь жарким временем, по целым дням не возвращался с лугов. Он всегда хотел быть хорошим хозяином. Чудесные травы, споры о работе и собственные хозяйские распоряжения все вместе привело Модеста Ивановича в самое приятное настроение. И неподвижное лицо его казалось почти живым, когда он вошел перед закатом на террасу их домика. Сирень и белые акации давно отцвели, из сада веяло сладким запахом лип и зрелых трав, согретых солнцем. Предзакатное небо над верхушками тонких тополей посерело, посветлело. Солнце уже не было видно за деревьями, но между нижними ветвями вдали еще сверкал пруд под его угасающими лучами. Антонина сидела на террасе в розовом ситцевом капоте с кожаным кушаком, небрежно причесанная. Она облокотилась на деревянные перила террасы и бессмысленно смотрела в сад. Лицо ее не выражало ни радости, ни горя, ни даже скуки, как будто какая-то пелена застилала ее глаза. И они были похожи на глаза животного. В последнее время вся работа мыслей часто останавливалась в ней, как испорченная машина, и она глядела прямо перед собой без сознания, не страдая и не чувствуя жизни. Когда Модест Иванович вошел на террасу, Антонина обернулась и, приподняв брови, точно ресницы ее были слишком тяжелы, взглянула на него. Модест Иванович снял фуражку и сел на стул. «Надо признаться, утомился я с этими работами», — сказал он. «Что ты, душа моя, скучаешь по-прежнему?» «Напрасно. И следует тебе принарядиться, я жду к вечеру кое-кого из соседей. Надеюсь, будут масло, сливки, творог, все такое деревенское». «Пожалуйста, душа моя, знаешь, скука тебе полезна, ты расцвела в деревне. Я всегда справедлив и нахожу, что ты прелестнейшая женщина, которую я когда-либо видел». При этом Модест Иванович встал, подошел к жене и галантно поцеловал ее руку. Антонина опять посмотрела на него с прежним выражением и лениво и медленно подумала, что деревня не ривьера, где выбор так велик. В деревне поневоле и на жену обратишь внимание. Эта мысль оставила ее равнодушной. Она поднялась и прошла в свою комнату. Дом был тесноват и очень скромен. На этом хуторе жил разорившийся Модест Иванович перед своей женитьбой. Теперь он собирался выстроить новые хоромы, но еще не успел. Комната Антонины была довольно просторная, низенькая. Как угловая, она имела 4 окна с кисейными занавесями и много свету. Она отделялась от других комнат длинным коридором, и потому здесь всегда было тихо. Низкие окна выходили в дальний угол, где у забора густел малинник, и молодые клены расправляли свои лапчатые листья. Убранство тихой комнаты было самое простое. Серые с голубыми обои на стенах, тяжелый старинный диван, обитый когда-то голубым штофом, несколько кресел с высокими прямыми спинками, письменный стол в простенке, туалет с кисейным покрывалом и кровать за простыми ширмами. Белая лежанка в углу и некрашенный пол придавали уютность низенькой комнате. Антонина подошла прямо к письменному столу и села. Слышно было через открытое окно, как в высокой траве стрекочут кузнечики. Да, где-то далеко, должно быть, на дворе, за амбаром, бабий голос тянул тонкую песню без всяких слов. Антонина слушала, машинально облокотившись на стол, положив голову на руки, и долго-долго не переменяла положение. Мало-помалу сумерки густели и серели. Глаза Антонины с трудом различали перо, книги на зеленом сукне стола и портрет какой-то старомодной барыни в полукруглой раме. Лениво, медленно, точно смертельно утомленные, точно погасая, ползли мысли Антонины. Ни одна из них уже не имела силы дать ей радость или страдание. Все они проползали сверху, не задевая ее души. А там в глубине было черно, бездонно и тихо. Там ничего не было, даже сознания. Этими мелкими, безвредными мыслями она порой могла думать о себе, как о другой. Она холодно и спокойно вспоминала, как дошла до такого состояния. Вспоминала, как по приезде в Россию, сначала в Петербург, потом сюда, в деревню, ее охватила старая тоска, но с утроенной, с удесятеренной силой. Как она металась, не находя минутной отрады, испробовала столько занятий, читала, принуждала себя насильственно то к делам, то к благотворительности, то к развлечениям. и падала все ниже, все глубже, с каждым усилием. Она не верила себе, когда вспоминала, что еще недавно история с Шилаевым могла ее развлекать. Но она чувствовала, что эта история дала последний толчок ее умирающей душе, осветила стены тюрьмы, сломать которые у нее не было силы. Ощущение пустоты сердца, пустоты черной, как свод неба в осеннюю ночь, она ничем не могла заглушить, не могла забыть ни на минуту, как будто это была беспощадная болезнь, которую ей уже не суждено покинуть. С каждым прожитым днем яма становилась глубже и сила жизни меньше. Иногда она получала письма от старика Луганина, единственного человека, который, думала, она мог помочь ей. Казалось, она оживала на минуту, но письма были коротки. Он по-прежнему знал, что только она одна может спасти себя. И Антонина поникла, вяло и бессильно отдаваясь темным волнам времени. Она все реже и реже боролась с побеждавшей ее силой. И к ней стали приходить часы, дни полного мертвого спокойствия, когда мысли ползли едва заметные, чуждые и мелкие, и безгорестная тьма застилала ей глаза. Она вспомнила свое последнее усилие, последнее страдание. Это было уже здесь, в деревне, полтора месяца тому назад. Ей стало вдруг так больно, так душно, без всякой ясной причины. Тоска ее сделалась острой, как игла. Она не умела, она не хотела выносить ее больше. Помощь была нужна сию минуту. Есть же где-нибудь спасение. Неуловимая и непереносимая боль довела ее до бешенства. Она думала, что может сойти с ума. И главное, она чувствовала себя такой одинокой, что даже не смогла не притвориться и не скрывать свою боль. Когда у человека умирает отец, брат, когда имущество его истребляется пожаром, когда он теряет зрение или слух, умирает от рака или чахотки, он не одинок. Найдутся или могут найтись добрые люди, которые поймут, пожалеют и даже постараются облегчить его страдания. Доктор даст опиума, чтобы успокоить предсмертные боли. Но горе, если человек здоров, если все члены его целы, если он не потерял своих детей и каждый день может иметь пирожные за обедом. Они говорят, нельзя, чтобы не хватало воздуху, когда легкие расширяются правильно. Нельзя умирать, когда тело живет. Эти страдания невидимы. Неосязательны. Они незаконны, их нет, скажут добрые люди. И долго после того, как самих этих людей пронзит неумолимый весенний ветер и покажется им, что надобно для жизни что-то, кроме здоровья и питательной пищи, долго будут они страдать бессознательно, робко и одиноко, боясь таких незаконных, неопределенных страданий. Пока слой нижнего льда холоден, крепок и прозрачен, он чужд верхним, рыхлым глыбам, которые рассыпаются мокрой пылью под ядовитой силой ветра. Антонина не умела вдохнуть струю свежего воздуха, а старого больше не существовало. Но не дышать совсем она не могла и потому умирала. В последнюю минуту своего бешенства она написала письмо Луганину, умоляя ответить немедленно телеграммой, говорила, что она не может пережить такого одиночества, что все опустилось в темноту. Ответ Луганина был ее последней надеждой. Она по-детски верила, что старик может сказать слово, от которого ей станет легче. Но Луганин ничего не ответил. Сначала Антонина не могла вникнуть в это. Разве можно не ответить на такое письмо? Разве мог он не облегчить, не помочь хотя бы одним словом? Ну, хоть попытаться. Или он не понимает. Или и он такой же, как все, и даже хуже всех. Но когда прошел месяц, стало ясно, что от Луганина ответа ждать нечего. Может быть, письмо просто не застало его. Он уехал в далекое путешествие на восток, куда давно собирался. Вспышка острого мучения, борьбы с болью прошла у Антонины. С каждым днем она становилась все бесчувственнее и спокойнее. Она двигалась, говорила, ела, пила и думала меньше и меньше. И даже едва замечала в себе эту перемену, как засыпающий человек не может проследить, когда он приблизился к сну, в каком он расстоянии от сна в данную минуту. Теперь она сидела перед столом, положа голову на руки и совсем не думала о себе. Сумерки перешли в ночь. Молодой месяц заглянул в открытое окошко и осветил подоконник и стекла своими еще неумелыми детскими лучами. От месяца в траве в саду сделалось шумнее, ожили заснувшие было деревья, по дорожкам поползли полуневидимые непрерывные тени. Между ветвями малиника что-то зашептало и зашелестело. Небо как будто поднялось. Звезды зажигались медленно, но смело, не боясь узкого месяца, который скоро проникнет к горизонту. Кругом была тишина, полная жужжанием и звоном. Антонина встала и подошла к окну. Теми же глазами, какими она смотрела на сукно своего стола, она взглянула в сад. Уснувшая душа молчала, и небо, и травы — все было для Антонины такими же предметами, как стол, кровать и ее тело. Да, только оно одно еще беспокоило Антонину, мешало ей своим постоянным присутствием. Оно одно заставляло ее иногда покидать ее бессмысленное спокойствие. Только это. Если б не это, было бы хорошо, спокойно. В дверь постучались, и голова самого Модеста Ивановича забелела в полутьме. «Ты здесь, душа моя? А чего у тебя такой мрак? Прикажи подать лампу и, пожалуйста, выйдь на террасу. Приехали Миллеры и барон Засецкий. Надо распорядиться насчет чаю. Надеюсь, это твоя забота?» На звук его однообразного голоса Антонина обернулась с усилием, точно оторвалась от чего-то и, приподняв брови, вслушивалась в его слова. Потом медленно сказала: «Хорошо, я сейчас приду и всем распоряжусь». Когда дверь затворилась за Модестом Ивановичем, Антонина зажгла свечу и поставила ее на туалет. Потом отворила шкаф, достала платье, какое-то полосатое с коричневым шелковым бантом на груди, и надела его на себя. Причесала волосы тщательно и машинально, вымыла руки резко душистым мылом, повесила полотенце на ширмы и вышла. Очень долго сидели Миллеры и барон Засецкий. Антонина угощала их, удерживала, разговаривала и смеялась. В 12 часов они попросили велеть закладывать экипажи. Когда, наконец, гости уехали, Антонина еще некоторое время побыла на террасе, где Модест Иванович медленно объяснял, чем и как может быть полезен им Засецкий в их тяжебном деле насчет ореховой рощи. Лакей убрал со стола. Модест Иванович поцеловал жену в лоб, сказав: «Доброй ночи, душа моя», и удалился в свои комнаты. Антонина тоже встала и пошла к себе. Ей было не так спокойно, как раньше. Корсет давил ее, и она чувствовала неловкость. Голова болела от крика и разговоров. Сквозной ветер в коридоре охватил ее, и она опять чувствовала неприятность. Все тело свое она ощущала, помнила о нем, как помнишь иногда о зубе, который еще не болит, но будет болеть. Все оно тяжелое мешало ей и теперь почти мучило. В ее комнате по-прежнему горела свеча на туалете, но она стала короче наполовину. В раскрытом окне было темно, как в чернильнице. Юный месяц давно закатился, и даже звезды скрывались порою под пухлыми, медленно ползущими тучами, которые двигались и рвались, точно куски черной ваты. В траве примолкло, и казалось, что это от туч идет тишина. Антонина взяла свечу и переставила на письменный стол. Потом закрыла окно и спустила все белые занавески. Не снимая платья и даже не отколов косы, хотя голова ныла, Антонина присела на тяжелый голубой диван с прямой спинкой около письменного стола и точно задумалась. Ленивая мысль остановилась на одном, и это одно вовсе не испугало ее. «Да, так будет лучше, потому что теперь не совсем хорошо. Только этот маленький шаг и нужно сделать, чтобы стало навсегда спокойно». Она поискала в письменном столе, потом в шкафу, в комоде. В комоде она нашла маленькую плоскую скляночку, завернутую в кусок фланели. Антонина отвинтила пробку и понюхала. Пахло горьким миндалем и очень сильно. Давно, лет 5 тому назад, она выпросила рецепт морфия у знакомого доктора. Она уверяла его, что никогда не отравится, но ей необходимо знать, что она имеет возможность отравиться. Доктор, смеясь, написал рецепт и даже к морфию добавил: «Горькая миндальная водка». «Чтобы вы лучше заснули», — сказал он. Доктор был молод и влюблен в Антонину. 2 года тому назад он умер. Самоубийство всегда, когда Антонина думала о нем, казалось ей глупым, недостойным и, главное, страшным. Но теперь она о нем не думала. Мысли ее давно не составляли цепи. Она видела только одну, первую. И теперь эта первая мысль была очень проста. Если выпить горькую душистую водицу из пузырька, Можно избавиться от того, что мешает. О смерти Антонина не могла думать, не могла уже ее видеть. Мы не видим предмета, который слишком близко глазам. Для того, чтобы чувствовать смерть, желать ее или бояться, все равно надо, чтобы между нею и человеком было расстояние. Теперь крайняя и последняя цель действия Антонины была выпить эту воду и успокоиться. Дальше за стену не могли проникнуть ее бескрылые слабые мысли. Она взяла с кровати подушку и положила ее на диван. Сняла платье, наделала розовый капот и волосы заплела в одну косу. Потом поправила свечу, отодвинула ее к середине стола. Присев на краю дивана, она, не торопясь, снова отвинтила металлическую пробку пузырька, вылила все, что там было, в рот и с трудом проглотила, поморщившись. Жидкость показала ей страшно горькою, почти как хинин, и от этого неприятная спазма сжала ей горло. Она подумала, что напрасно не приготовила чего-нибудь запить или заесть, но горечь скоро прошла. Остался только аромат миндаля во рту и был приятен Антонине. Положив склянку на стол, Антонина поправила подушку и легла на диване. Она устроилась удобнее, закрыла глаза, и ей стало так спокойно, что она почти забыла о неприятной горечи и запахе миндаля. Шло время, которого она не замечала. Спокойствие ее становилось странно легким и вольным, и сначала ни одно воспоминание, ни один человеческий образ не тревожил ее. Она старалась не шевелиться, чтобы не почувствовать своего тела, но мало-помалу мертвенное отяжеление души, к которому она уже привыкла, стало спадать. Она чуть-чуть, с тупым усилием, приоткрыла веки, и в узкую щель между ресницами проник желтый свет. Он не испугал Антонины. Он был похож на солнечный и все дрожал и тянулся, как длинная яркая лента. Маленькие, детски простые, короткие мысли Антонины сделались еще ярче, еще проще и острее. Светлая полоса расширилась и совсем стала похожа на свет солнечный и небесный. Антонина со странной ясностью вспомнила и теплоту лучей, и шум, и запах моря. Она вспомнила вдруг все, вспомнила и свою жизнь, как будто в это мгновение опять прожила ее сначала и до конца. А в конце была радость. Радость и от того, что нет гибели, и что это понятно и просто в долгую последнюю минуту. «Нет гибели», — подумала она, — «потому что нет меня». Что-то вспыхнуло, точно большой горячий костер с пламенем до самого неба, и погасла. Но, погасая, душа не опускалась вниз, а делалась легче, поднималась, похожая на дым. Мысли, как освобожденные птицы, исчезали в темной вышине, и покой сделался вечным, без времени. На похоронах Антонина Модест Иванович выражал неисвойственное ему отчаяние и упадок духа. Может быть, материальные соображения были тому причиной. Антонина умерла без завещания. А может быть, кто знает, он искренне любил жену.